Последнее время я часто видел ее с одним типом, неким Тейлором, владельцем игорных притонов. Тейлор по прозвищу Сиплый. Вы, должно быть, о нем слышали? В половине девятого я расстался с юным Олбери и направился на Форест-стрит в отель «Майнерс». У входа я столкнулся с Биллом Квинтом. «Привет, а я к вам». Он остановился, пристально оглядел меня с головы до пят и прорычал. «Так вы, оказывается, сыщик!» «Вот ведь невезенье!» — пожаловался я. «Иду специально, чтобы втереться к вам в доверие, а вы уже против меня настроены». «Что вы еще хотите выведать?» — спросил он. «Меня интересует Дональд Уилсон. Вы ведь его знали?» «Знал». «Хорошо знали?» «Нет». «И что вы о нем думаете?» Он стиснул свои бесцветные губы, выпустил через них воздух, издав при этом примерно такой же звук, с каким рвется тряпка, а затем заявил: «Паршивый либерал!» «Адину Брент знаете?» «Да, знаю». Мне показалось, что он втянул голову в плечи. «Думаете, она убила Уилсона?» «Конечно! Свела с ним счеты!» «Значит, не вы?» «Мы с ней работали на пару, черт вас побери! Еще вопросы есть?» «Есть! Но не все сразу!» «Правды от вас все равно не дождешься!» Я вернулся на Бродвей, сел в такси и назвал адрес. Харрикен-стрит, 1232. Харрикен-стрит. Такси остановилось у серого коттеджа. Дверь мне открыл тощий тип с изможденным лицом, абсолютно бескровным, если не считать ярко-красных пятен величиной с полдоллара на обеих щеках. «Чахоточный Дэн Рольф», — сообразил я. «Мне бы хотелось видеть мисс Брент», — сказал я ему. «Как доложить?» — осведомился он голосом больного аристократа. «Мое имя ей ничего не скажет. Я по поводу смерти Уилсона». «Да?» — спросил он, прощупывая меня большими темными глазами. «Я из Сан-Франциско, из детективного агентства «Континентел». Нас интересует это убийство». «Как это мило с вашей стороны», — с иронией сказал он. «Заходите». В гостиной на первом этаже за столом, заваленным бумагами, сидела молодая женщина. На столе валялись деловые журналы, финансовые и биржевые бюллетени. Заметил я и программу скачек. В комнате царил полный кавардак. Мебели было много, и все на своем месте. «Дина, этот джентльмен работает в детективном агентстве «Континентел», представил меня чахоточный. «Он приехал из Сан-Франциско в связи с безвременной кончиной мистера Дональда Уилсона». Молодая женщина встала, отшвырнула ногой валявшиеся на ее пути газеты, подошла и протянула мне руку. Рост 5 футов 8 дюймов, дюйма на 2 выше меня, широкоплечая, полногрудая, округлые бедра и большие мускулистые ноги. Рука, которую она мне протянула, была мягкой, теплой и сильной. Лицо потасканной 25-летней женщины. В углах крупного чувственного рта собрались морщинки. Едва заметная сеть морщинок наметилась и вокруг глаз. Огромных, синих, слегка воспаленных, с густыми ресницами. Длинные каштановые волосы не расчесаны, пробор неровный. Верхняя губа справа накрашена сильнее, чем слева. Платье какого-то нелепого винного цвета с расстегнутыми пуговицами. Чулок на левой ноге поехал. И это была та самая Дина Брент, которая, если верить всему, что мне рассказали, пользовалась невиданным успехом у мужского населения Бесвилла. «Вас его папаша вызвал, дело ясное», — сказала она, скидывая со стула кожаные шлепанцы, а заодно и чашку с блюдцем, чтобы я мог сесть. Голос мягкий, ленивый. Я решил говорить правду.